Глава 157. Кто со мной? Однако стратегия мутировавших крыс имела недостатки, поэтому не сработала. Крысиный мех очень хорошо горел, а в сочетании с горящим топливом он создавал смесь, которую было очень сложно потушить. Поэтому все мутировавшиеся грызуны, бросившиеся в пламя, сгорели заживо. Тем не менее, рвение, с которым эта крысиная волна безрассудно кидалась в огонь, внушала сильный страх людям, снижая их решительность. Конг Тяньюй, убив последнюю крысу, прорвавшуюся в их лагерь, посмотрел на штурмующих огонь мутировавших тварей и с некоторой надеждой сказал: «Было бы просто замечательно, если бы они все сгинули в этом адском пламени». Одна такая тварь не представляет угрозы даже обычному человеку, если тот наберется смелости напасть и убить ее. Однако, если их будет больше трех, то, несомненно, нормальный человек погибнет. А если их больше двух десятков, то даже такой энхансер, как Конг Тяньюй, был бы в опасности, если бы не был защищен броней из кожи змеи. Изначально это море крыс ввело в отчаяние приехавших людей, ведь по первым прикидкам их было порядка 30 тысяч. Даже если бы люди расстреляли все свои патроны, не было бы гарантии, что они смогли бы убить их всех. Но если эти грызуны будут достаточно глупы, продолжая убиваться в огне, то это стало бы идеальным развитием событий для собравшихся людей. Однако вскоре из самого зернохранилища раздался еще один громкий пронзительный крик. И к удивлению людей, крысы, безумно бросавшиеся в море огня, внезапно перестали заниматься массовым суицидом. Вместо этого они, окружив горящее пламя на безопасном расстоянии, уставились на выживших людей, скрывавшихся за огнем, ожидая возможности продолжить нападение. Нахмурившись, Юй Джин подумал, что у мутировавших крыс должен быть лидер, координирующий их атаки. С бесчисленным количеством этих тварей, не боящихся смерти, уже тяжело справиться. Но теперь же, когда у них появился лидер, ведущий и координирующий их действия, сложность их уничтожения возросла. По меньшей мере раз в 10. Привезя с собой ограниченное количество топлива, люди не могут беспрерывно разбрызгивать его. Комбинируя огневую мощь и устроенную ловушку из пламени, они убили уже порядка 4000 мутировавших крыс. Но глядя через стену огня, бойцы видели там просто немыслимое количество этих тварей, только и ожидающих их действий. Такое зрелище не слабо охлаждало пыл мужчин, не больно-то желающих выходить из-под защиты огня. Что касается команды Юй Джуна, то за 10 минут боя они израсходовали уже более 20 тысяч патронов, что было 1/3 запасов, привезенных сюда. Если они продолжат в том же духе, то боеприпасов не хватит и на полчаса. Проверив оставшийся боезапас, Юй отправился к стоянке военного контингента базы Лонгхай и попросил встречи с командиром Сюй Дженганом. «Какого черта тебе нужно?» — недовольно нахмурился командир Сюй Дженган. Посмотрев на подошедшего Юй Джуна, он был очень подавлен. Мутировавших крыс было слишком много, превысив все их ожидания. Из-за этого он, чувствуя, что бой невозможно выиграть, уже подумывал отдать приказ на отступление. Воспламеняющаяся смесь была составлена из бензина и сырой нефти, ставшими после апокалипсиса очень ценными ресурсами. Три привезенные пожарные машины содержали в себе четверть всего запаса бензина лагеря Лонгхай. И у командующего Сюй Дженгана не было никакого желания продолжать тратить ценное топливо в попытках взять под контроль зернохранилище, на полном серьезе считая, что это невыполнимая миссия. «У этих крыс есть лидер», — сказал Юэ, глядя на командира из Лонгхай. «Я хочу взять людей и убить его. 10 минут. Я надеюсь, что вы сможете продержаться это время и защищать наши позиции. Если через 10 минут я так и не вернусь, то вы можете либо отступать, либо продолжать ждать здесь». Если в нынешней ситуации Сюй Джинган решит отступить, то и коалиция различных фракций и групп, безусловно, отступит с ними. И когда это произойдет, то оставшиеся защищать свою стоянку бойцы Юй Джуна просто будут уничтожены ордой крыс. Даже располагаясь в лагере возможных противников Юй Джуна, командир Сюй Джинган оставался человеком чести. Дав обещание защищать занятые позиции, он умрет, но не отступит, защищая стоянку. Зная это, Юй решил довериться этому человеку. Взглянув на Юй Джуна, командир военных задумался. Он был хорошо осведомлен о ситуации в их городе и понимал, что только с достаточным количеством пищи будет мир внутри их лагеря, позволяя выжившим людям продолжать жить. Стиснув зубы, он ответил. «Хорошо. Я обещаю вам, что буду защищать позиции 10 минут. Но по истечении этого времени, даже если вы не вернетесь, я отдам приказ об отступлении». «Спасибо», – поблагодарил Юэ. Вернувшись в свой лагерь, Юэ собрал перед собой своих ближайших людей и обратился к ним. «Я намерен убить лидера, управляющего этой ордой крыс. Вероятно, это будет самоубийственная миссия, из которой трудно будет вернуться живым. Те, кто готов идти со мной, шаг вперед. Тех, кто не желает рисковать жизнью, я не заставляю». Все бойцы без колебаний сделали шаг вперед. Демонстрация такой поддержки очень тронула его. Все прибывшие сюда бойцы прошли под руководством Юэ Джуна множество боев с зомби. Каждый из них был человеком с горячей кровью и сильным энхансером. И видя, что их лидер в такой ситуации намерен рискнуть своей жизнью, но не отступить с поля боя, вызвало в них горячие чувства. Они будут следовать за командиром хоть на край света, если потребуется. Будучи очень тронутым отношением своих людей, Юэ сказал им твердым голосом. «Каждый из вас является гордостью моей команды. Дэцин-У, пожалуйста, следуй за мной, к лидеру этих крыс. Остальные должны защищать это место в течение 10 минут. Если через это время я не вернусь, то вы должны будете немедленно покинуть территорию зернохранилища. В мое отсутствие временным командиром будет Кунг Тянь Юй. Помните, что вы должны продержаться 10 минут и не уходить раньше этого срока». Среди всех бойцов, желавших пойти с ним, Дэцин-У была сильнейшим энхансером. В попытке убить лидера этого моря крыс, он будет нуждаться в помощи только самого сильного человека. После нее сильнейшим был Конг Тянь Юй, служивший ему верой и правдой еще со времен деревни Тигра, когда тот и присоединился. Поэтому Юэ и назначил его своим заместителем в свое отсутствие. «Так точно! Командир Юэ!» Торжественно отдал честь Конг Тянь Юй. Отдав последнее распоряжение, Юэ сразу же активировал свой защитный навык, охватывающая броня. И скелет, обратившись в лучи света, превратился в броню, полностью охватившую тело Юэ Джуна. Схватив Дэцин-У левой рукой, правой он воткнул костяной шип глубоко в землю, после чего костяной шип начал удлиняться вверх и поднимать Юэ Джуна, спокойно удерживающего девушку. Двигаясь вверх и чуть в сторону, Юэ, огибая бушующее пламя, приближался к крысиному морю. Достигнув своего предела, костяной шип перестал расти, и они оба стали падать в пущу крысиной стаи. Мутировавшие грызуны, заметив падающих людей, немедленно бросились к этим наглецам, посмевшим вторгнуться к ним. Однако только упав, Дэцин-У, вооруженная мечами, сразу же исполнила несколько таинственных круговых движений, и от такого танца с мечами все крысы вокруг них были практически мгновенно уничтожены. Всего за пару секунд вокруг них образовалась пустошь, заваленная лишь телами разрубленных крыс. Но оставшиеся не отступали и продолжали нападать на них. Но заделав 2 секунды, Юэ Джуну было более чем достаточно. За это время он успел воткнуть новый шип в землю. И снова заставив его расти, стал подниматься с Дэцин-У вверх и чуть в сторону. Используя этот метод падения и нового подъема, они начали довольно быстро продвигаться к зданию зернохранилища. Высоко поднимаясь, Юэ смог издалека увидеть, что на вершине огромного зернохранилища стояло 7 особенных существ. 6 из них были большими, размером примерно с человека, из кожи голубоватого цвета. И главной их особенностью было то, что они стояли на задних лапах, как люди, и вообще имели человекоподобную фигуру, вооруженную длинными, не менее 20 сантиметров когтями на передних лапах. Но по центру, в окружении 6 приспешников, стояла главная гигантская человекоподобная крыса, серебристо-белого цвета. Размером она была с медведя, имея при этом на голове чисто белый мех, выглядевший словно белая корона. На передних лапах были когти длиной не менее 40 сантиметров, а в глазах виднелись признаки интеллекта.